Если бы кто посланца государского с листами государскими, также посланцев от панов радных, старост судовых и суда земского с их листами прибил и листы подрал, такой должен просидеть 12 недель в замке, а дворянину заплатить бесчестие. Дворянин при подаче листов должен всегда иметь при себе 2 шляхтичей для свидетельства, если что с ним случится. Листы железные не будут даваться от государя таким должникам, которые по собственной вине растратили имение и не могут платить долгов. Листы будут даваться только таким, которые пришли в убожество по Божьему попущению, от огня, воды, нашествия неприятельского, также если кто разорится на службе государству, и таким больше 3-летнего срока для уплаты не будет даваться. Также не будут даваться железные листы простым людям, купцам и жидам против шляхты. Никто не смеет заводить новых мытов, в противном случае теряет имение, в котором заведен новый мыт. Шляхетские подводы, нагруженные хлебом с их собственных гумен, а не купленным, не платят мыта. В 3-м отделе о вольностях шляхетских находим постановление о сеймиках, поветовых и послах земских. За 4 недели пред сеймом великим собираются сеймики поветовые. На них собираются воеводы, каштеляны, урядники земские, князья, паны, шляхта и совещаются о всех потребах земских. Потом, по единогласному приговору, выбирают послов, 2 особы от каждого суда земского, сколько их будет в воеводстве. Этих послов отправляют на Великий Сейм, поручивший им все поветовые дела и давший им полномочия. Король обязывается все держать по старине. Если же понадобится сделать новое распоряжение, то это можно не иначе, как на Великом Сейме. Король обязуется не повышать простых людей над шляхтою, не возводить их в достоинство и не давать им урядов. В 4-м отделе о судьях и судах постановлено: в каждом повете должен быть судья, подсудок и писарь, которые выбираются таким образом. К назначенному от государя сроку съезжаются все землевладельцы повета ко двору, который находится в середине повета, и выбирают из всей шляхты на судейство 4 людей добрых, на подсудство 4 и на писарство 4, а государь из этих 12 выбирает 3 — судью, подсудка и писаря. Писарь земский обязан все листы и позвы писать по-русски, а не на ином каком-либо языке. Воеводы для каждого повета выбирают возных из шляхтичей добрых, постоянно живущих в повете. Должность возного состоит в следующем: позвы носить и имя позывать к суду, срок назначать, брать со свидетелей присягу в суде, исполнять судейские приговоры, делать следствие и все, что найдет, записывать в книге. За злоупотребление при своей должности возной казнится смертью. Судьи и подсудки должны судить сами, а не через наместников своих. В судьи не могут быть выбираемы ни духовные особы, ни урядники государские. Судьи судят дела гражданские. Уголовные же подлежат суду воевод, старост и державцев. Кроме того, воеводы, старосты и все державы замковые и дворов государских поветовых должны каждый на уряде своем выбрать доброго шляхтича, который вместе с замковым урядом судит все дела, относящиеся к замку. Суд земский отправляется 3 раза в году. Строится на дня, с Михайлова дня и с 3 королей после Рождества Христова. В это время судьи, подсудки и писарь приезжают на назначенное место, и отправляют суд 2 недели, если много дел, если же мало, то как покончит. После прибатории срок продолжен до 3 недель. Кто, стоя пред судом, будет противника своего бронить, того сажать в ближайший замок на 6 недель. Если пихнет или рукою ударит противника, то платить ему 12 рублей грошей, а за вину сидит 6 недель в заключении. Если обнажит оружие, то теряет руку, если ранит, то лишается жизни. То же наказание, если подсудимый поступит таким же образом с судьею, подсудком, писарем или с кем-нибудь из урядников. И наоборот, то же наказание судье, подсудку, писарю и урядникам, если они таким же образом поступят с подсудимым. Урядников государских никто не может судить, кроме государя. Но в делах по имуществу они обязаны становиться перед судом земским. Свидетелями в судах должны быть христиане, люди добрые, веры достойные, ни в чем не заподозренные. Слуги невольные не могут быть свидетелями ни за господ своих, ни против них. Не могут быть свидетелями безумные. Обвиненные вместе в одном деле не могут свидетельствовать друг за друга. Кому из судящихся приговор суда покажется несправедливым, тот может перенести дело на суд государский, причем не должен говорить суду никаких грубых слов, а только одно: «Пан судья, твой приговор кажется мне незаконным, переношу дело к государю его милости».